Ван Дор нажал кнопочку, и на экране появилась схема российской столицы. Город был весь испещрен белыми точками, особенно густыми в центральной его части. «Даю увеличение», — промурлыкал профессор. «Скажем, район Белого города, то есть нынешнего бульварного кольца». Масштаб сделался гораздо крупней, и стало видно, что точки мерцают, будто сквозь них просачивается свет. Нажимаешь стрелочкой на любую и получаешь точное местоположение с указанием числа и года, в который можно попасть. — Как их много! — воскликнул потрясенный Ластик. — Сотни и сотни! На самом деле хронодыр гораздо больше, просто хроноскоп регистрирует лишь те из них, которые представляют практический интерес, то есть дыры-гиганты диаметром более 20 сантиметров. Кстати, вы позвольте измерить вашу талию? Ван Дорн извлек из саквояжа коробочку с клеенчатым портняжным метром, моментально обмотал ленту вокруг Ластика и удовлетворенно сказал: «Угу». А шестиклассник Фандорин все не сводил глаз с таинственно помигивающей карты бульварного кольца. «Где вы достали такой прибор?» «Что значит «достал»?» — обиделся Ван Дорн. «Не достал, а изобрел. В свободное от поисков райского яблока время я возглавляю Королевский центр экспериментально-прикладной технологии. У меня, молодой человек, 385 патентов на научные изобретения. Я член 5 академий и 18 ученых обществ. На сегодняшний день я самый главный в мире специалист по аппаратуре, исследующий необъясненные наукой явления». Впечатленный Ластик почтительно притих. Но тут ему вдруг вспомнилось, что у них в квартире тоже есть одна загадка, над которой семья Фандориных давно уже ломает голову. «О, знаете, у нас на кухне тоже есть неподдающееся объяснению явление», — начал рассказывать он, готовый внести свой вклад в науку. «Если прижаться ухом к стене, слышно голоса, будто кто-то ругается. Все время, без остановки, женщина и мужчина». «А что, в России это редкость?» — заинтересовался профессор. «Когда муж и жена все время ругаются. Да не в этом дело. Там, с той стороны, нет никаких соседей. Квартира стоит пустая. Хозяева уехали работать за границу. Папа говорит, что, наверное, в стене трещина, и звуки по ней доходят с другого этажа. Но все равно очень странно». Профессор воинственно схватил хроноскоп. «А вот мы сейчас проверим. Видите меня, юный фон Дорн?» Исследовательская экспедиция проследовала по коридору на кухню. «Вон в том углу», — показал Ластик. Но профессор закрыл глаза и даже отвернулся. «Нет, не подсказывайте. Мой прибор не только регистрирует отверстия во времени, он и умеет их обнаруживать». Профессор нажал кнопку, и карта Москвы исчезла с дисплея. Вместо нее в центре экрана возникла зеленая точка, от которой протянулась линия и медленно поползла по окружности. Внезапно она остановилась, точно указывая на тот самый угол, и из зеленой сделалась бледно-розовой. «Так и есть. Хронодырка. Но совсем малюсенькая. Видите, луч едва окрашен. Ну-ка, что там у нас?» Ван Дор нажал другую кнопку и прочел. «31 марта 1968 года. Диаметр 4 миллиметра. Ничего интересного. Сюда разве что таракан пролезет». «Так вот откуда они берутся!» — ахнул Ластик. «Мама вела затяжную войну против этих настырных тварей. Перепробовала все средства, даже вызывала бригаду спецобработки. Ничего не помогало. Еще бы! Тараканы, оказывается, лезут из времени, когда мамы еще на свете не было. Однако хватит о пустяках. Пора перейти к делу. Возвращаемся в комнату», — объявил Ван Дорн. Они сели за стол лицом к лицу. Профессор положил перед собой большую кожаную папку, но открывать ее не спешил. Ластик же сосредоточенно наморщил лоб, сложил перед собой руки, в общем, приготовился внимательно слушать. «Москва представляет для меня интерес двумя хронодырами». Голос профессора стал деловитым. В дневнике ливонского посланника 23 марта 1565 года содержится упоминание о неком алмазном яблоке, которое он видел во время аудиенции у царя Иоанна. Имеет смысл разведать? Вдруг это наше райское яблоко? Я установил, что через одну могилу на старом Донском кладбище можно попасть в 12 декабря 1564 года. Рановато, конечно. Придется 3 с лишним месяца продержаться в Москве времен Ивана Грозного, это не очень приятно. — Я не хочу к Ивану Грозному, — не выдержал Ластик.